«Только в этот раз в доме Кэрол он просчитался», — сказала Дарби. «Он оставил там свою кровь и одну из жертв. Рэйчел Свенсон могла бы вывести нас на странника. Даже если он решит уезжать, то все равно подключиться, чтобы узнать, какую информацию мы получили от Рэйчел и что нам о ней известно». Банвиль взглянул на часы. «Через 15 минут мне нужно звонить репортеру», — предупредил он. «Поэтому жду ваших предложений». «Мы могли бы подождать, пока врачи справятся с сепсисом», — сказал Эван, «и перевести Рэйчел в психиатрическое отделение, где будут все необходимые условия, чтобы снять с нее ремни и оставить наедине с Дарби». «Она вполне может отказаться со мной разговаривать», — сказала Дарби. «Вы же слушали кассету. Она не захотела больше говорить. А в домах других жертв тоже были установлены жучки?» «Нет, этот дом первый». Дарби обратилась к Банвилю. «Предлагаю состряпать легенду о том, что в дом в поисках улик собирается нагрянуть ФБР. Естественно, странник захочет узнать, что же нашел там неуязвимый агент Мэннинг. Едва странник засветится, как он окажется у нас в руках. Мы заблокируем все выезды, так что он никуда не денется». «А если не засветится?» — спросил Эван. «Тогда он убьет Кэрол, если еще не убил», — сказала Дарби. «Прослушка — наш единственный шанс». Эван задумчиво посмотрел на Банвиля. «Это ваше расследование. Ваш звонок. Мы имеем дело с двумя пропавшими женщинами и девочкой-подростком». «Не те условия, чтобы играть в кошки-мышки», — сказал Банвиль. «Я на стороне Дарби. Даю добро». Глава 37. Все цветочные магазины в Бикон-Хилл уже закрылись. Дарби пришлось довольствоваться жалкими трупиками цветов в больничном магазине подарков. Она не пожалела времени, чтобы выбрать самые яркие цвета и составить из них прелестный букет. В отделении интенсивной терапии царили тишина и покой. Рабочий день доктора Хескок закончился, и она ушла домой. Дарби поговорила с медсестрой. Состояние Рэйчел оставалось без изменений. Пришлось долго уговаривать медсестру разрешить поставить в палате цветы. Дарби разместила их на полочке под телевизором, с тем расчетом, что когда Рэйчел проснется, то первым, что она увидит, будет букет цветов. Может, это хоть немного поможет убедить ее в том, что ее больше не держат в заперти в темной комнате. Чего не скажешь о Кэрол Кренмар. Уставшая, со слезами на глазах, Дарби переступила порог маминой комнаты. Шейла спала. Ее охватило какое-то странное разочарование. Возвращаясь домой, она очень надеялась, что им удастся поговорить, а мама спала, когда так нужна была Дарби. Это было не что иное, как эгоистичная потребность ребенка в постоянном материнском внимании. И Дарби не знала, удастся ли ей перерасти это чувство. Шейла открыла глаза. «Дарби, а я и не слышала, как ты вошла. Я только приехала. Тебе что-нибудь принести?» «Я бы не отказалась от воды со льдом». Дарби спустилась вниз и, набрав стакан воды, положила туда кубики льда. Она присела на край кровати и придерживала стакан, пока мама мелкими глоточками пила воду через трубочку. «Вот так-то лучше», — глаза Шейлы прояснились. «Ты поела?» «Тина сделала что-то наподобие салата из яиц». «Я перехватила бутерброд в госпитале». «Как ты там оказалась?» «Я заехала навестить Джейн Доу», — сказала Дарби. «Кстати, ее зовут Рэйчел Свенсон. Сегодня она пришла в себя». «Расскажи-ка подробнее. Может, тебе лучше отдохнуть? Ты выглядишь уставшей». Шейла нетерпеливо отмахнулась. «На том свете отдохну». Дарби не могла понять, откуда мама черпает мужество, что помогает ей смириться с неизбежным исходом. Она помогла матери сесть. Когда Шейла устроилась поудобнее, Дарби рассказала ей о происшествии в госпитале. «А как насчет Кэрол Кренмар?» — поинтересовалась Шейла. «Мы до сих пор не можем ее найти». Дарби не сразу заметила, что держит маму за руку. «Но кое-чего мы все же достигли, и это кое-что должно помочь найти человека, который ее держит». «Это хорошо». «Да уж, неплохо. В таком случае, чем ты недовольна?» «Если мы где-то просчитаемся, он ее убьет». «Тут ты ничего не сделаешь». «Знаю, но это я предложила план, по которому мы будем действовать завтра. и сейчас сомневаюсь, правильно ли поступила.